«Должна сказать, эти твои полосатые трусы похожи на тюремную форму. Если подумать, не из-за безнравственности ли они полосатые?» «Это кто тут безнравственный?» Я волновался за состояние мозга моей сестры. «Но если подумать, я сам сейчас сижу в одном белье. Я сказал, что на мне надета нижняя часть, но я не говорил, что я надел штаны. Скажем так, это пример шутки, построенной на описании. Пример настоящей тайны. Арараги Койоми. Если уж ты мне их показываешь, твои трусы должны быть белыми. Или я тебя неправильно пойму?» «Да неважно, белые они или полосатые. Если я их тебе показал, то меня уже неправильно поняли». «Но это будет не печальное недопонимание, а верное понимание. Кстати говоря, парни не склонны показывать свое белье». «Да нет. Я много раз видела мужское нижнее белье». «Что?» Во мне проснулась жажда крови. Если в жизни ученицы второго класса средней школы такое случалось много раз, то ее брат, ученик третьего класса старшей школы, не может сидеть сложа руки. «О нет, ты не так понял. О чем ты только думаешь, брат?» Успокаивающе погладила меня хладнокровная Цукихи, как Жеки и Коня. «Слушай, парни не носят штаны с заниженной талией, но бывает, что штаны провисают. И когда парень при этом наклоняется, край майки поднимается и трусы становятся видно. А на физкультуре их видно из-за края шорт». «А, вот оно что». Мне стало легче. Слава богу, обошлось без убийств. Я был готов перерезать всех друзей мальчишек Цукихи. Многие люди с давних пор считали проблемой короткие юбки школьниц. Но с женской точки зрения, я должна указать на проблему с одеждой мужчин. Я думаю, спортивные шорты во много раз эротичнее женских спортивных трусов. Я больше не могу смотреть на волосы на ногах. Разве дело не в том, кто именно смотрит? Ладно, это значит, что для парней и девушек постыдные части тела и части тела, по которым течет противоположный пол, довольно сильно различаются. С другой стороны, не мне об этом серьезно говорить, но у мужчин в целом свободы больше. Если меня попросят пройтись по округе в моих полосатых трусах, я вполне могу это сделать. Кроме того, если ты хочешь всерьез поговорить об этом, то даже если девушки и хотят парней, сложно представить, что они могут сделать. Стеснительность женщин в какой-то степени может быть главной частью инстинкта самосохранения защищающего тело. Хватит серьезных разговоров. Продолжим говорить о белье. Что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем я познакомлюсь с кем-то похожим на тебя. С Фудзёси-баскетболисткой. Такое ощущение, что мы сейчас репетируем. Возможно, это шутки моего воображения. Надеюсь, это шутки моего воображения. Инстинкт самосохранения. С этой точки зрения, люди вроде Карантян, которые намного сильнее обычных мужчин, просто беззащитны. Наверное. Карантян переодевается в спортивную форму перед парнями. Скажи номер ее класса, я прикончу всех парней. Все хорошо, все хорошо. Когда Карантян начинает переодеваться, парни отворачиваются и разбегаются, как тараканы. Вновь Цукихи успокоила меня. Гладит. Похоже, она вспотела. Точно? Убивать никого не нужно? Если убьешь, будет только хуже. Не стоит так говорить о сестре, но Карантян не достает женского очарования. Сложно не согласиться. Это все потому, что она занимается боевыми искусствами. Даже если забыть о том, что она моя сестра, в ней не видно женщины. И она сама не связана с старомодными ценностями вроде женственности. Видя, что она делает как одна из огненных сестер, я начинаю бояться, что она стремится стать мужчиной среди мужчин. С другой стороны, такая беззащитность может быть необходима. Я представить себе не могу эту женщину, пытающуюся стать мужчиной, в юбке или штанах с низкой талией вместо спортивного костюма. О, но даже у Карантян есть милые черты. Она говорит, что очень боится показать своему парню край своего белья. Поэтому под спортивным костюмом трусиков не носит вообще. Какая извращенка. Да в этом доме все девчонки-извращенки. Кучка извращенок. Даже я, хоть и обожаю кимоно, всегда ношу белье. Я могу только склонить голову перед ходом мысли Карен. Нельзя склонить голову перед тем, кто снимает свое белье. Забудем о том, что счастливого белья не существует. Обычно она очень цветастая. Очень яркая. В этом вопросе ваши мнения расходятся. Верно. Карантян ненавидит белый. Когда мы обсуждали это, она сказала: «Я ненавижу белый, потому что он выглядит слишком серьезно». О как. Она не переносит серьезность. Впрочем, она в том самом возрасте, когда хочется быть не как все. Она строит из себя защитницу правосудия, но именно в этом она обычная ученица третьего класса средней школы. Однако... Боже мой, вы обе такие дети. Вы связаны стереотипными системами ценностей. Почему вы так медленно соображаете? Считать белый серьезным – ничуть не меньшее предубеждение, чем считать черный эротичным. Что? Говоришь, белый несерьезный? Убью! Почему ты так быстро срываешься на своего брата? Я не об этом. Я говорю о том, что неважно, какого цвета белье ты наденешь, в конечном счете серьезность рождается из... Я начал говорить и внезапно натолкнулся на нее. Нет, это она на меня навалилась. На проблему, которая в течение этого месяца безостановочно продолжала влиять на меня. Предубеждение, из-за которого я продолжал страдать и с которым не мог ничего поделать. Наконец, прямо сейчас у нас с Цукихи завязалась вполне подходящая беседа. И я могу попробовать обсудить свою проблему с ней. А вот что на меня натолкнулось. А? Что? Брат, рождается из чего? А, ничего. Я говорил, серьезность рождается из личности. Другими словами, серьезный, невинный и чистый человек может носить хоть черное, хоть белое, и все равно он останется серьезным, невинным и чистым. Ха, прям как я сейчас. Думай, как хочешь. Я бы сказал, что все совсем наоборот. Промах на 180 градусов. Она была чудесной сестрой, которая не слышала ничего из того, что я говорил. Хотя именно потому, что она была такой сестрой, у нее было очень удобно консультироваться. Я мог сказать что угодно, а завтра она уже и не вспомнит об этом. Цукихитян, хватит про трусики. А? Уже все? Тот разворот давно закончился. Вообще-то мы разошлись. Я уверен, многие прислушались к замечанию Цукихи, перевернули страницу и опешили от того, что мы все еще говорим про трусики. Все хорошо. Всем же нравится обсуждать трусики. Девочка во время полового созревания не должна кричать «трусики, трусики!» А? Брат, хочешь сказать, ты один из них? Цукихи скорчила такую физиономию, будто я ее предал. Жестоко предал. Как говорится, поматросил и бросил. Однако это предательство было лишь антрактом перед сменой темы, так что я хотел бы, чтобы вы на это закрыли глаза. Вместо того, чтобы говорить о трусиках, поговорим о любви, Цукихитян. Любви? Цукихи нахмурила брови. Она была недовольна. Ни за что. Хочу продолжать говорить про трусики. Цукихи упала на спину и как будто поплыла, размахивая конечностями. Это даже не плавание на татами, это плавание на кровати. Японское выражение означает вкладывать силы во что-то бесполезное. Забудем обо всем. Будет печально, если такую юную девушку, как Цукихи, неправильно поймут. Так что позвольте ее брату добавить еще одно замечание. Я бы хотел подчеркнуть еще раз, что для нее разговор про трусики не имел никакого глубинного смысла. Это была просто беседа о моде, включающая в себя обсуждение нижнего белья. «Заткнись, мы говорим о любви. И оденься без лишнего шума. Сам оденься». «Хорошо. Не нужно было мне говорить это». По правилам дома, этот инцидент был мелочью и в пределах допустимого. Но картинка полуголого брата и сестры в одном белье внутри маленькой комнаты определенно не соответствовала повышению моего положения в обществе. А занавески никто и не подумал закрыть. И я и Цукихитян встали, чтобы одеться. Цукихи снова надела юката, а я продолжил переодеваться в домашнюю одежду. Когда ты одет, обнаружить сердце невозможно. Но сейчас я правда выговорюсь. Суицидальный разговор. Я сел так же, как и раньше. Словно уловив мои мысли, Цукихи тоже уселась на кровать, скрестив ноги прямо напротив меня. Несвязанное замечание. Не думаю, что многие девушки могут сидеть, скрестив ноги. Наверное, это зависит от скелета. За это Цукихи можно было похвалить. хотя благодарить стоило ее мягкое тело. Она не тренировала его как Карен, она была податливой от рождения, будто часть ее тела была жидкой. «Ты мягкая, как макаронина». «Брат, не лучше ли сказать, как зефир? Зачем ты мешаешь известное блюдо с неизвестным?» Спросила Цукихи. «Идеальная контратака». Но вообще-то мягкость мяса к мягкости суставов никакого отношения не имеет. Видимо, разница между мужчинами и женщинами заключалась в вопросе манер. «Так ты хотел поговорить о любви, брат?» «Вообще-то не о любви, а о чем-то, что может быть любовью». Что-то, что может быть любовью? Что несет этот человек? Брат, ты умираешь?» «Не желай мне смерти. Я могу спросить об этом только тебя, потому что у тебя в средней школе уже есть парень». «И, вероятно, ты ветеран в раздаче любовных советов окружающим». «Спросил бы Карантян. У нее тоже есть парень в средней школе. И она тоже дает кучу любовных советов друзьям. Она тоже ветеран». «Мне не о чем говорить с этой дурой», — четко сказал я. Это был голос, лишенный сомнения. «Неважно, сколько этой в буквальном смысле закаленной боями женщине в спортивном костюме задавали вопросов. Она же все равно обращалась к тебе». «Вовсе нет. Ты очень ошибаешься, если думаешь, что Карантян – обычный драчун, повернутый на насилие. Она умеет давать настоящие любовные советы. Правда, они всегда приводят к неудачам». «Это-то и печально. Если не можешь, так и говори. Вот потому что она не может этого делать, она и остается ребенком». «А у тебя какой процент успешных советов?» «Конечно же, 100%. Цукихи выпятила грудь, гордясь этим великолепным результатом. «Паршиво, когда тебе хвастается твоя же сестра. Но да, определенно таким результатом можно гордиться. 100%. Ну, может, она немного преувеличивает». «Нет, не преувеличиваю. Так и есть. Если у меня просят совета, то неважно, кто будет партнером. Я всегда скую любовные узы». «Это страшно. Это пугающий исход, который, напротив, отвращает меня от вопросов. Более того, мне кажется, что большой ошибкой было пытаться обсуждать такой вопрос с сестрой. И все же, любовный совет. Ладно. Для начала, я до сих пор не знаю, любовь ли это. Так что я попытался поговорить об этом с беззаботностью человека, льющего раствор на лакмусовую бумажку».